Ему были даны точные и подробные характеристики аттестации на каждого офицера, указаны средства полка, способ его расположения. Он как бы побывал уже в полку. Эти шесть старых чиновников и писарей точно протянули нити по всей армии и всю ее собрали в темный кабинет главного штаба. Федор Михайлович почувствовал веками продуманную и налаженную систему. Он видал громадную экономию времени и людских сил. На каждом месте сидел человек, посвятивший долгие годы тому предмету, что был ему поручен. Здесь никаких шкафов, дел, тетрадей, карт не было. Жидкие стопки бумаги разбросаны по столикам. У окна напудренная барышня бойко стучит на машинке. Создается здесь новое или продолжается старое? Комната была забита людьми. Барышня-машинистка, еще другая, в пенсне, курит, мечтательно глядя в окно. Там, в том штабе, куда ходил он перед войной, женщин можно было видеть в круглой приемной с портретами военных министров и начальников главного штаба. Были они почти всегда в трауре. Вдовы офицеров, хлопочущие о пенсии или пособиях. Внутри женщин не было. Там была тайна. Там шла работа. Шуршали листы бумаги, скрипели перья, и люди казались маленькими колесиками огромного и сложного механизма. Там не было гордых носатых профилей ни у офицеров, ни у чиновников, ни у писарей, ни у сторожей. Там была Россия. Висела она в каждом отделении картой, испещренной значками и цветными полосами. Глядела портретами императоров. Сияла образами в ризах в углу. И волнующее спокойствие охватывало там посетителя. Волновало сознание своей ничтожности и давало спокойствие уверенность, что судьбы армии находятся в надежных руках. Здесь ничто не волновало Федора Михайловича. И не было спокойствия. Что это за люди? Кому новым правительством вверены судьбы армии? У окна подле машинистки рослый широкоплечий молодой человек. Волнистые каштановые волосы зачесаны назад. Тонкий нос, нижняя губа капризно оттопырена вперед. Не надо и говорить, кто он. Что он знает в организации армии? У другого окна, развалясь на стуле, сидит юноша. На затылке мятая фуражка с мягким козырьком. Черный френч стягивает серебряное портупея с дорогой любительской офицерской шашкой с георгиевским темляком, обвитым красными лентами. На упругой ляжке в серо-синих ритузах тяжело лежит маузер в деревянном футляре. Безбровое, безусое лицо бледно. Узкие светлые глаза напряженно смотрят на Федора Михайловича. В них мечтательная жестокость и что-то еще детское. Кто он? Не русский, а латыш или чухонец? Вероятно, еще вчера ученик какой-нибудь школы с холодной улыбкой, мучивший малышей и наслаждавшийся их слезами. Или балованный сын фермера, дико скакавший в телеге и хлеставший веревочными вожжами лошадей по глазам. Теперь какое-то начальство. На сапогах длинные тяжелые шпоры, осанка важная. Он играет какую-то персону. Тоже устроитель армии. Что ему Россия и ее судьбы? У двери матрос. Молодое, без растительности лицо, рябое и нечистое. Узкие косые глаза бегают по комнате. Взглянет недобрым взглядом на Федора Михайловича и косит в сторону, на стену.